Глава вторая. Он не ломался, как девушка, и начал рассказывать. Мне даже не пришлось задавать наводящие вопросы. Видно, что человек весьма тщательно продумал свой рассказ. И четко, и без возможных толкований, дозированно выдавал информацию. Нечто подобное я и ожидал услышать. ФСБшная спецура, набранная из ветеранов горячих точек, охраняла секретный проект. После начала ядерной войны они засели в крупном секретном подземном городе в Сибири, куда до этого свезли много чего ценного и интересного. По сути дела, это был один из легендарных научных городков, где в условиях строгой секретности занимались весьма интересными разработками. Одним из таких направлений и был проект путешествия в параллельные миры. Судя по его рассказу, я умудрился воспользоваться их наработанным каналом, и все это время, пока шатался между нашими мирами, создавал их ученым тяжелую головную боль. Жизнь в городе была вполне сносной, особенно по сравнению с нашей. Свой ядерный реактор и огромные запасы воды и продовольствия позволяли не бояться за ближайшее будущее. Руководил всем этим огромным комплексом Объединенный Совет, состоящий в основном из генералов ФСБ. И для приличия туда входили несколько ученых и администраторов из гражданских, а также пара представителей администрации президента. Но они исполняли в основном надзорные функции. В отличие от Украины, в системе долговременных бункеров и убежищ Российской Федерации сохранилось некоторое подобие единой системы власти, замыкающейся на администрацию президента. Но и тут это была скорее формальность. Убежище, входящие в систему Министерства обороны или систему госбезопасности, жили вполне автономно и, учитывая обстановку на поверхности, а также огромные расстояния, представляли собой некие обособленные анклавы, общающиеся друг с другом благодаря системам проводной связи, проложенной именно на случай ядерной войны, а также несколькими спутниками связи, остатками орбитальной группировки. Как оно и прогнозировалось, такая система управления убежищами через некоторое время переродилась в некое феодальное государство, где выстроилась четкая иерархия бункеров по принадлежности к той или иной группировке силовиков со своими секретами, силами быстрого реагирования, системой конвоев для обмена продуктами, горючим и другими ценностями. Вот так и получилось, что капитан Ненашев, попав в руки военных в другом мире, испугался, что секрет перемещения во времени есть и у военных, с которыми они в последнее время не то чтобы конфликтовали, но не дружили. А это, оказывается, был один из их важнейших козырей, которым переродившееся и выжившее после ядерного конфликта руководство ФСБ хотело изменить расстановку сил в Высшем президентском совете, где решались общие вопросы выживания. А по большому счету, это была обычная возня за власть. Слушая все это, я не сильно удивлялся. Везде одно и то же. Просто у них там все побогаче, и количество выживших людей, и особенно специалистов, на несколько порядков больше. Главное, есть что еще делить. И, естественно, имеются в наличии силы, чем это все защищать, а и по некоторым оговоркам не нашего, в закрытых подземных ангарах ждало своего часа множество новенькой боевой техники, как раз подготовленной для ведения боевых действий в условиях ядерной зимы. И это так, на первое время и для мелких стычек. А на случай серьезных разборок припасено и ядерное оружие, а у вояк по океанам до сих пор крейсируют несколько атомных подводных лодок, которые базируются на секретных базах. Масштаб не маленький, и мне почему-то становилось страшновато, что вся эта братья рано или поздно пронюхает и попрется в Крым, чтобы завладеть моими скромными установками. После красочной картины российской действительности, нарисованной капитаном спецназа ФСБ в холодном окопе 41 года, мне на ум пришла всего одна мысль. И я просто ее высказал, стараясь выявить реакцию собеседника. «Капитан, ты пытаешься меня завербовать и стать, так сказать, сателлитом вашей группировки? И, соответственно, слить вашему руководству все наши наработанные контакты с высшим руководством СССР?» «Была такая мысль, но ты же не из тех, майор. Я вижу, сам привык рулить всем. Так сложились обстоятельства. Я хотел спасти свою семью от медленной смерти. Потом все потихоньку одно за другим, и вокруг меня образовалась целая группа настоящих соратников, с которыми я в прямом смысле слова ходил в разведку. Вижу, что люди тебя уважают и ценят. Знаешь, я же не первый день воюю, и именно сейчас чувствую, как кто-то из тех людей держит меня на прицеле. Такое вот неприятное и гадливое чувство. Тут я не выдержал и ухмыльнулся. Бывает. Ох, любишь ты, капитан, мозги пудрить. Сам понимаешь, ставки очень велики. А насчет тебя... Не кажешься ты тем, кто добровольно под кого-то ляжет. Но и на мелкого царька и маленького фюрера не похож. Ненашев, хватит крутить. Давай говори, чего там у тебя случилось, что ты тут соловьем заливаешься. Хорошо. Мое подразделение занимается силовым сопровождением проекта почти с самого начала. После первого удачного пробоя именно я со своими ребятами ходил на ту сторону. Я молчал. Честно сказать, начали раздражать эти немного театральные паузы. Но тут я решил выказать характер и промолчал. Ненашев, хитро блеснув темноте глазами, продолжил. «У нас тут в этом мире уже полгода как зависла крупная группа исследователей-переселенцев». «О как!» Тут я встрепенулся. «Такого уж точно я не ожидал». «Давно?» «С ними не было связи с июня по местному времени. Как раз, когда вы начали активно пользоваться каналом и забили полностью всю работу нашим яйцеголовым». «Тут что-то личное, капитан?» Он немного помялся. «Там моя жена с сыном и дочкой. У нас выработалась практика на неделю отправлять на станцию семьи сотрудников, так сказать, как в санаторий». «Да, история. И думаешь, что они могли попасть под раздачу или быть захваченными одной из местных спецслужб?» «Не думаю. Там сейчас мало кто шляется». «Так они не тут? Не на Украине были?» «Конечно. Мы сами охренели, когда канал открылся в лесу. Да это была единственная точка выхода прямо в море, в 20 километрах от Антарктиды. Там, на берегу, в складках местности, мы и организовали свою базу». «А чё именно в Антарктиде?» «А где?» «Протащить через портал добротный корабль, чтобы добраться до Южной Америки, нет никакой возможности. Вот и гоняли на катерах, перетаскивая оборудование. Даже пришлось понтоны перетащить и на них буксировать технику». «А меры секретности?» «Обижаешь. Все по высшему разряду. Ты же сам понимаешь, что будет, если про нас узнают местные игроки». «Дай догадаюсь. Вы там собирались построить что-то типа судостроительной верфи и втихаря собрать или малогабаритную подлодку, либо скоростной кораблик с радаром и устроить чартерный рейсик к материку, а там уже легализоваться и с вашими возможностями, технологиями выборов будущего, подмять под себя какую-нибудь небольшую страну, типа Парагвай или Боливии. Уже оттуда, как с некого плацдарма, выйти на финансовые рынки США и... Ну, дальше дело техники. Свой мир, где негласно все будет под вашим контролем». Опять пауза. Капитан молчал, снова рассматривая меня. «Могёш, майор, даже я от тебя такого не ожидал. Нечто подобное наши генералы и задумали. Я сам до этого дошел через несколько месяцев, когда накопил кое-какую информацию». «Ну и дураки. Они что думают? Что тут детишки живут? Это же закон жанра. Отсутствие технических возможностей компенсируется более тщательной и изощренной работой с людьми. Предки не глупее нас с вами. И рано или поздно все просекут. Вон Гедрих с Канарисом по нескольким косвенным фактам уже давно пронюхали, что на стороне СССР выступили пришельцы из будущего. Тут не все так просто. Вычислят, обложат, захватят и заставят работать на себя. Поэтому вы и пошли на поклон к Сталину. Ну не просто так. С некоторыми заходами, чтобы, так сказать, вызвать некоторое уважение. Мы, как независимая сторона, абсолютно лояльная к СССР, но со своими интересами. «Хорошо, что вы тут не строите наполеоновских планов. Вот это я и хотел услышать. А то наши генералы несколько заигрались. Капитан, ты хочешь, чтобы я уговорил Сталина с компанией отправить в Антарктиду секретную экспедицию и спасти, точнее, вывести ваших людей?» «В общем, да. У них там запасов осталось на пару месяцев. Поэтому мы и форсировали работу установки и бросили на ее подпитку почти 40% мощностей энергосистемы нашей базы». «А ты неплохо разбираешься. Пришлось освоить, раз должен обеспечить безопасность проекта. Тем более еще до службы физтех закончил». «О, коллега! А я физфак Симферопольского госунивера». Мы немного помолчали, переваривая сказанное. «Ну что, Сергей Иванович, делать будем?» «А что делать? Придется на поклон к Сталину идти. Да сливать тебя и твоих генералов с потрохами. Как думаешь, вашу установку смогут быстро восстановить?» Ненашев скривился, как будто съел большой кусок лимона. «Скорее всего, некому восстанавливать. Судя по силе взрыва тут, там такая отдача пыхнула, что должна была выжечь практически весь научный сектор. Мы эту установку собирали несколько месяцев». «Знаешь, может, это и хорошо». «Это почему же?» «Тут чистошкурный интерес. Система перемещения во времени остается под нашим контролем. А товарищи-предки недавно попытались, так сказать, прощупать нашу систему безопасности и отгребли. А руководству СССР очень интересно с нами дружить». «Я смотрю, ты все продумал. Теперь понимаю, почему тут тебя так народ уважает. Этот, который Вяткин, ведь местный?» «Да, старшина со мной еще с Могилёва». «О как! Насколько я помню, там жарко было в 41-м». «Да, я там умудрился поучаствовать и с бойцами 173-й стрелковой дивизии в обороне города, и когда остатки войск пошли на прорыв, еще несколько дней с бойцами дрался в развалинах, пока не собрал небольшой компактный отряд и ночью не прорвался из города. Вот Вяткин и еще несколько бойцов с тех времен со мной. И в нашем времени отметились, когда местных бандюков зачищали». Дальше объяснять смысла не было. Капитан сам был воином и прекрасно понял, с кем он имеет дело. «Хорошо, Сергей Иванович, я с тобой. А твои люди? Это мои проблемы». «Нет, они пока будут под контролем. Плюс перечень стандартных процедур проверки. Сам понимаешь, мы не колбасой торгуем. И какие ставки?» До Ненашева наконец-то дошло. Он снова с интересом посмотрел на меня и с какой-то надеждой спросил. «У вас есть еще канал?» «У нас много чего есть». Немного неприятный ход разговора был прерван вспыхнувшей перестрелкой. Сначала захлопали винтовки, истерично длинными очередями застучали несколько автоматов. Потом к ним присоединился наш ПКМ, и ему вторила парочка немецких скорострельных МГ-34. Прошла минута, а бой не утихал и даже стал разрастаться. Количество участников явно увеличилось, и как последний аргумент, с немецкой стороны забухали минометы. Я связался с Ковтайкиным. «Коля, что там у вас?» «Все нормально, командир. По-тихому завалили мародеров, парочку прихватили с собой. Уже почти вытянули весь груз к себе, когда фрицы двинули большую группу пехоты. Мы половину положили, так они успели шум поднять». «Так чего тогда такой грохот?» «Да обижаются, что мы их сделали». «Потери?» «У нас все нормально, без потерь, чисто ушли. Портяночники одного потеряли, шальным осколком прямо в голову. Четверо засели на нейтралке с последними мешками со жрачкой, а ждут окончания обстрела». «Противник?» «Больше двух десятков. Когда шум поднялся, наши снайпера по их окопам отработали, и два расчета станкачей успели утихомирить. В общем, сделали немцев». «Хорошо. Выводите людей и заканчивайте эту канитель. Немцы все равно завтра отыграются во время артобстрела». «Вас понял, Феникс». Ненашев с интересом слушал наш разговор, и когда я спрятал радиостанцию в карман разгрузки, просто прокомментировал. «Весело тут у вас». «Война, однако».